Глава 3. Старый договор. В этот момент дверь одного из ближайших микроавтобусов отъехала в сторону, и из салона с недовольным видом вышла Бона Вита. Поверх строгого платья, скорее всего, выданного в качестве реквизита, на девушке был накинут легкий халатик, а на ее голове высились крупные бигуди яркого розового цвета. На ногах девицы были туфли на умопомрачительных каблуках. За девой следовал парень лет 20. Был он высок, крепок, широк лицом, который не уродовал ни шрамы, ни сломанный когда-то нос. Стрижка была сделана мастером своего дела, потому как цирюльник смог укоротить густые волосы достаточно, чтобы они не торчали в разные стороны. На сопровождающем был дорогой пиджак без герба, но достаточно светлый, чтобы всем было ясно, перед ними аристократ. Белая рубашка хвасталась перламутровыми пуговицами, а средний палец парня украшала массивная печатка. Из чего я сделал вывод, что это и есть тот самый дворянин, покровительствующий актрисе. Вряд ли он сам во времена смуты купил себе титул. Наверняка был сыном удачливого человека, сумевшего использовать свой шанс и вырваться из числа простолюдинов. Девушка нахмурилась, выпятила губы, словно обиженный ребенок, надменно осмотрела собравшихся на площадке. Наконец заметила жутко довольного меня и растерянно произнесла: «Павел Филиппович, какими судьбами?» «Да вот пробовался на роль дворника в вашем сериале», — с готовностью ответил я. «И, судя по виду уважаемого режиссера, моя актерская игра его впечатлила». Бледный, как бумага, Карасиков закивал. Все же он был и впрямь талантливым человеком с подвижной психикой, потому достаточно быстро справился с первым шоком. «Если хотите, это гости тоже может вам что-нибудь продекламировать», — добавил я, обращаясь к режиссеру. Призрачная дама ехидно усмехнулась. «Вряд ли он оценит. Я играл еще тогда, когда он под стол пешком ходил. Я знавала самого Кольского». «Неужели это та актриса?» — сдавленно раздалось из толпы притихших помощников. Призрачная девица посмотрела на книгу в кожаной обложке, которая лежала в куче реквизита, и подмигнула мне, давая понять, что не хочет, чтобы я открывал тайну ее привязанности к труппе. Я едва заметно кивнул. В конце концов, насколько я знал, в творческой тусовке часто встречались призраки бывших звезд. «Так мне сыграть Карасиков?» — предложил девица, поправляя венок на волосах. Режиссер активно замотал головой. Я вздохнул и с неохотой убрал тотем, отпустив призрака. Девушка захохотала и нырнула в книгу. «Кстати, вы должны мне рубль», — напомнил я Карасикову. И обернулся к Вите, враз потеряв к режиссеру интерес. «Вы оказались здесь случайно?» — нервно уточнила Бона, воровато оглянувшись на своего покровителя. «Верно. Просто проходил мимо. Такое случается, уважаемая госпожа Ви. Кстати, хорошо, что я застал вас здесь. С удовлетворением сообщаю вам, что дело закрыто». «Как это?» — переспросила актриса. «По причине смерти заявителя», — спокойно ответил я. «Он, к слову, давно умер». Бона побледнела. Застыла, глядя на меня большими глазами, открыла рот, не в силах вымолвить ни слова. «Нет, если вы будете настаивать, я могу поднять труп или найти мертвеца», — продолжил я. «И мы обязательно завершим процесс. В суде я буду приводить возражения, если, конечно, умерший будет продолжать вас обвинять. Мертвые не умеют лгать, Бона Вита, в отличие от живых». «Не стоит, мастер», — пролепетала она, наконец придя в себя. «Как скажете», — усмехнулся я. «Еще, наверное, вам стоит решить, что делать с записями». «Какими записями?» — спросила она, обхватывая себя руками. «Вы не знаете, что наша встреча была зафиксирована на камеру?» Я сделал вид, что изумлен. «Значит, ту запись создали не только без моего ведома, но и вопреки вашему желанию?» «Ах, эту!» — слабо вздохнула девица. «Мы просто проверяли, как на мне смотрится новое платье». «И как? Хорошо смотрится?» «Мне хотелось бы оценить запись». Я склонил голову к плечу. «Она не получилась», — быстро проговорила Бонна и прижала ладони к груди. «Ее нет, честно». «Честно», — задумчиво повторил я. «Хорошее слово. А вы не так безнадежны, госпожа Ви. Когда в следующий раз решите разыграть сценку, то сообщите участникам представления о происходящем. Уточните, желают ли они принимать участие в лицедействе. Вполне может оказаться, что люди не настроены играть по вашим правилам. Быть может, им вовсе не интересны игры». «Конечно». Она потупилась и бросила косой взгляд на своего покровителя. Но тот проявил похвальное хладнокровие и не встревал в наш диалог. Лишь с неприкрытым интересом прислушивался к диалогу, делая вид, что не смотрит в мою сторону. Бона настолько растерялась, что не догадалась представить нас друг другу, а я не собирался знакомиться с ее спутником. «Надеюсь, мы поняли друг друга. Завтра можете заехать в мой офис и подписать все бумаги». Бона кивнула. «Сколько я вам должна?» — едва слышно уточнила актриса. «Вы получили помощь по назначению», — ответил я, — «так что за вас заплатит министерство. К слову, глава палаты адвокатов уведомлен о том, что в его ведомстве можно купить квоты. Он опечален этим фактом, но пообещал, что подобного больше не повторится». Боковым зрением я заметил, что, собравшись на площадке, начали переглядываться. «Ну что ж, до скорой встречи», — попрощался я и направился прочь, оставив за спиной зрителей этого скромного представления. Пома ждал меня в машине. Заметив мое довольное лицо, он не стал расспрашивать о разговоре с Бонной и Витой, просто уточнил. «Куда едем, вашество?» «Домой», — ответил я. И, приняв полулежачее положение, довольно прикрыл глаза. Слуга завел двигатель, и «Империал» выехал с парковки. Часы еще не успели пробить полдень, и я уже сидел в кабинете своего офиса. Все запланированные на сегодня дела были выполнены, а посетителей почти не было, чему я был только рад. Я уже даже начал подумать отпустить секретаря и заняться делом цирюльника, но услышал, как хлопнула входная дверь. В приемной раздался приглушенный мужской голос. А через несколько секунд дверь открылась, и в кабинет заглянула Арина Родионовна. «Павел Филиппович, к вам Глеб Антонович Самохвалов». «Пусть входит», — ответил я. Секретарь кивнула и вышла. А через несколько секунд в кабинет шагнул тот самый парень, который был в гримерке вместе с Бонной и Витой. «Добрый день, Павел Филиппович», — коротко поклонился он. «Добрый день», — ответил я. «Решили расстаться со своей подопечной, вам понадобилась юридическая помощь? Или вы посчитали, что я задел честь вашей подруги и надумали вызвать меня на дуэль?» Гость покачал головой. «Ни первое, ни второе. Поверьте, Павел Филиппович, я знаю, с какой дамой общаюсь. Для меня не новость, что она бывает вздорной и порой даже дерзкой». «Вы снисходительны к ее поведению», — осторожно заметил я и жестом предложил гостю занять кресло напротив моего стола. Тот с легким поклоном принял мое предложение. «Я воспринимаю ее как питомца, милого и экзотического. Она меня забавляет». Самохвалов закинул ногу на ногу и холодно усмехнулся, заметив, как я иронично поднял бровь. «Мы с вами аристократы и понимаем, с кем стоит играть, а кого надо воспринимать всерьез». Он сделал паузу, чтобы я смог ответить. Но мне не хотелось ничего говорить. Я лишь позволил себе высокомерную улыбку в стиле княгини Чеховой. Вышло у меня неплохо, учитывая, что мой гость смешался. Возможно, он и был аристократом, пусть и с купленным титулом, но я никогда не признаю, что мы с ним похожи. Мне бы и в голову не пришло назвать человека, который находится рядом со мной, питомцем. Самохвалов откашлялся и вернул своему лицу спокойное выражение. «Но я пришел не по личному делу, а скорее по делам семьи. Могу ли я обратиться к вам как к специалисту?» «Да, конечно. Простите мне мои манеры. Желайте чай. Кофе в этом доме не приветствуется, и потому я вам его не предлагаю». «Спасибо, не нужно». Глеб Антонович неспешно осмотрел кабинет. «У вас здесь ничего так, уютно». «Спасибо. Итак, какая помощь вам требуется?» Решил я перейти к делу. Гость на несколько секунд замялся, словно подбирая слова, а затем произнес. «Знаете, Павел Филиппович, я давно искал человека, который может помочь моей семье. И вот сегодня, когда увидел, как вы ловко и жестко поставили на место Боню, я понял, что лучше всего обратиться именно к вам. У моего отца имеются некоторые проблемы. По одному старому делу, что тянется еще со времен смуты. Знаете, тогда батюшка еще был. Точнее, тогда он еще не стал аристократом». «Понимаю», — нейтрально отозвался я. «Мой отец не родился дворянином», — нехотя пояснил парень, и стало понятно, что ему было неприятно об этом говорить. Он был выходцем из приюта. Не имел ни титула, ни денег. Да и времена были тяжелые. Тогда отец хотел стать промышленником. Объединился с другом детства, чтобы выкупить старую мануфактуру. Батюшка занял у этого самого приятеля немного денег и написал расписку с обязательством деньги вернуть. Только расписка оказалась хитро составлена. «Индексационный возврат», — догадался я. Самохвалов кивнул. «Так и есть». Тогда это право только вступило в силу, никто не думал, что через 10-15 лет все так круто изменится. Индексационный возврат означал не просто возврат суммы, которую занимал человек. На момент погашения долг пересчитывался с учетом инфляции и возвращался взаимодавцу по покупательской стоимости. Такие расписки в смуту были рискованными для обеих сторон, потому что курс имперского рубля, который в те времена не был подкреплен золотом, мог делать бешеные скачки даже в течение суток. Он мог отыгрывать позиции и уходить в плюс, позволяя заемщику вернуть меньшую сумму, так и обваливаться, загоняя заемщика в натуральную кабалу. Само собой, работало это только среди граждан, и на банки не распространялось. Закон вступил в силу как пробный, но в те времена властители о нем быстро забыли и вспомнили только несколько лет назад. И подобные расписки быстро были отменены. «Что было дальше?» – заинтересовался я. Дальше взаимодавец отца пошел по кривой дорожке и угодил на каторгу. Там и сгинул. Было заявлено, что он умер. А недавно он объявился в городе, восстановился в правах и потребовал долг. «В настоящую стоимость мануфактуры», – заключил я. «Только нет уже той мануфактуры», — ответил гость. «В конце смуты батюшка решил стать дворянином, поступил на государеву службу, и все предприятия пришлось продать». Я кивнул. Во времена смуты правило получения дворянства было двояким. С одной стороны, можно было купить титул вместе с должностью, с другой же, выбирая членство в обществе аристократов, человеку приходилось избавляться от предприятий, которые ему принадлежали. Чаще всего это делалось в пользу человека, который помогал промышленнику получить титул. Часть предприятий продавалась определенному подданному за цену намного ниже рыночной. Сам же новый владелец оставался хозяином только на бумаге. После окончания смуты купить титул стало сложнее. Но новая императорская семья открыла целую ветвь нового дворянства. Желающий мог передать все предприятия в государево управление, оставив за собой при этом пост главного управляющего, и получить место в каком-нибудь совете или министерстве. Предыдущие сделки с продажей предприятий по цене ниже рыночной были оспорены представителями империи в суде, признаны ничтожными, а владельцы таких предприятий, как реальные, так и по документам, отправились на каторгу. Это стало хорошим знаком для остальных, и старая схема получения титула быстро перестала существовать. «Сейчас у отца попросту нет такой суммы», — закончил гость. Я кивнул. «Хорошо. Пусть ваш батюшка приходит ко мне с копией расписки, и мы подумаем, что можно сделать». На лице гостя проступила робкая и неуверенная улыбка, которая неожиданно ему шла. «Правда поможете, Павел Филиппович?» «Попытаюсь помочь», — поправил его я. «100% гарантии я дать не могу». «Этого уже достаточно», — заверил меня Глеб Антонович. «Я передам ваши слова батюшке». Он поспешно встал с кресла и протянул мне руку. Поднявшись на ноги, я ответил на рукопожатие. После этого гость покинул кабинет. Я же проводил его до порога офиса, попрощался и закрыл за ним дверь. Обернулся к сидевшей за столом Арине Родионовне. «Кажется, нас ждет очень интересное дело». Секретарь оторвалась от монитора, с любопытством взглянула на меня. Я вкратце пересказал ей суть проблемы. «И правда интересно, Павел Филиппович», — задумчиво произнесла Нечаева и попросила. «Вы же возьмете меня помощницей?» «Конечно», — ответил я. Прошел через приемную и сел на диван. Уточнил, обернувшись к секретарю. «Арина Родионовна, когда день дежурства?» «Завтра», — ответила Нечаева. «И, судя по слухам, которыми полнится Петроград, посетителей будет много». В этом я почему-то не сомневался. «Зато, может быть, завтра мы получим еще несколько интересных дел», — робко предположила Нечаева. «Надеюсь на это», — ответил я и уточнил. «Как насчет обеда, Арина Родионовна?» «Я только за». Секретарь убрала лежавшие на столе бумаги в папку и встала с кресла. Обедать мы решили в заведении у журналиста. Приветливая распорядительница провела нас к столику и назначила официанта, который немедленно подал меню. Мы пришли в удачный момент. В кафе начали подавать комплексные обеды, но время перерыва только началось, и вокруг было много свободных мест. «Как вы думаете, Павел Филиппович, как сложилась судьба Литвинова после того, как его выпустили за строго?» — спросила Нечаева, когда мы сделали заказ, и официант удалился. «Не знаю», — честно ответил я. «С него были сняты все обвинения, теперь он законопослушный, подданный империи. Скорее всего, вернулся в дружину Потемкина и продолжает служить князю верой и правдой. Думаю, князь не откажет ему в работе, учитывая, что влияние Софьи на него усилилось после заключения мачехи под стражу». «Хорошо бы», — вздохнул секретарь. «Человек не совершил ничего дурного, но провел так много времени в остроге». «Порой ошибки случаются, и задача адвоката — попытаться их исправить. Если безвинный попадет на каторгу, империя получит не исправившегося подданного, а озлобленного на всех индивида. Нечаева кивнула. Теперь я это понимаю, но ведь тот же самый Попов не стал озлобленным. Петр Попов был не так уж безвинен, возразил я, просто он попал на каторгу не за свои преступления. Но это все равно ошибка, которую допустило следствие. Спорно, тут же возразила Нечаева. Я пожал плечами. Почему же? Помните Гордея, которого хотели осудить за убийство Левина? Он разбойник, но отбывать наказание за чужое преступление не должен. Если бы Петрова поймали за собственные грехи, в лучшем случае я бы настаивал на суде на смягчение наказания. Но человек не должен отвечать за чужое преступление. Арина Родионовна пристально посмотрела на меня, а в ее взгляде я заметил понимание. К тому же в примере с Поповым человек, который убил его жену, остался на свободе и продолжил губить женщин, пока мы его не изловили. Если бы жандармы искали настоящего преступника, то 6 актрис остались бы в живых. Наверное. «Да», — растерянно пробормотала секретарь, — «теперь я понимаю, вы правы». Беседу прервал официант, принеся заказ, и мы приступили к еде. Обед оказался вкусным, а после трапезы на меня накатила расслабленность, и я, допивая чай, с неохотой думал о том, что скоро будет пора возвращаться в офис. Хотя на сегодня работы было немного. Можно посидеть часов в кабинете, отпустить Арину Родионовну домой пораньше, а самому поваляться на диване в гостиной. Или пройтись по городу. Гулять не очень хотелось. Чутье подсказывало мне, что погулять в скором времени мне еще успеется, причем ходить придется очень много. Я допил остывший чай, поставил чашку на стол и уточнил у Арины Родионовны. «Идемте?» «Да, конечно», – рассеянно ответила Нечаева и поднялась из-за стола. До офиса мы добрались без приключений, но у дома нас ждал сюрприз в виде двух припаркованных у арки машин. Возле одного авто дежурило несколько человек, причем они рассредоточились так, что могли держать в поле зрения всю округу. Парни были без нашивок дружины, но выправка и повадки выдавали в них бывших жандармов или военных. Мы свернули в арку, подошли к крыльцу, я хотел было отпереть дверь приемной, как меня окликнули. «Павел Филиппович?» Я обернулся. У арки стоял мужчина лет 40. «Он самый», — ответил я. «Мой сын, Глеб Антонович, сказал, что вы можете мне помочь. Меня зовут Антон Нилович Самохвалов». «Вы привезли расписку?» — уточнил я, рассматривая отряд бойцов, рассредоточившихся у арки. Самохвалов кивнул. Направился ко мне и, оказавшись рядом, протянул руку. И я ответил на рукопожатие. «Прошу, пройдемте в мой офис», — предложил я, открывая дверь и приглашая мужчину войти. «Кто ваш взаимодавец?» «Юрий Волков», — ответил Самохвалов, проходя за мной в приемную. «Один из главарей кадетов».